Эпилог. Захожу в отдел, и на меня обрушивается волна поздравлений. Хлопают по плечу, пожимают руку и кричат: «Громов, поздравляем! Совет да любовь!» Даже мой напарник Петров, та еще бука, улыбается и кивает. Приятно, черт возьми. Чувствую себя героем дня. В кабинет начальника захожу с легким волнением. Полковник Мамедов хмуро смотрит из-под очков. «Громов, зайдите ко мне!» — прозвучало вчера как приговор. Но сегодня он неожиданно расплывается в улыбке. «Ну что, майор, женился, наконец? Говорят, на молоденькой? Ай да Громов, умеешь выбирать!» В его голосе слышится неприкрытая зависть. Я лишь усмехаюсь про себя. Да, Василиса просто чудо. Кудесница, каких поискать. И она — моя жена. Работа сегодня идет как по маслу. Все получается легко и быстро. Удается освободиться пораньше. В цветочном магазине выбираю самый красивый букет. Алые розы для моей королевны. Продавщица улыбается, глядя на меня. Наверное, выгляжу счастливым. И это правда, я счастлив. Как никогда раньше. Сажусь в машину и жму на газ. Скорее, скорее домой, к моей Василиске. «Василек, я дома!» Вешаю ключи на крючок и ставлю обувь в тумбочку. Жена приучила меня к порядку. Она у меня тиранша в этом плане. Василиса выходит ко мне бледная, как полотно, и с полотенцем в руках. «Эй, красавица, тебе что, не здоровится?» Всматриваюсь в ее личико. Вместо ответа она убегает в туалет, и вскоре оттуда слышатся такие же звуки, какие издает мой напарник Петров, когда перепьет. Но Василиса выглядит трезвой. Что за дела? Траванулась вчерашними роллами, а я ей говорил, что кажется рыба с душком. Не послушала меня. «Вась, тебе сильно плохо. Навести сорбентов!» Жена выходит из туалета и поднимает на меня влажные глаза. «Громов, я беременна». «Оба-на!» «У меня аж челюсть отвисла». «Беременна? Моя Василиса? Беременна? Да это же бомба, новость!» Я, конечно, знал, что когда-нибудь это случится. Но почему сейчас? Сразу после свадьбы? В голове сразу пронеслось пеленки-распашонки, бессонные ночи, колики. «Стоп! Это все потом!» «Ты рад?» «А то!» Как тот аист, у которого вылупился птенчик. Тот аист не выглядел радостным, возражает жена. А я? Я выгляжу радостным, растягиваю губы в широкой улыбке. У нас будет ребенок. Пацан или девчонка, кого хочешь. Хотя какая разница? Главное, что он будет наш. Василиса смеется, упираясь руками мне в плечи. «Ты хоть представляешь, что нас ждет?» «Конечно, представляю. Нас ждет самое невероятное приключение в нашей жизни. Главное, чтобы ты себя берегла. Никаких тебе роллов с душком. Будешь есть только полезную и здоровую еду. Я уж прослежу за этим. Масик я, в конце концов, или нет?» «Самый-самый лучший масик. Фу, меня уже тошнит от ванили». «Ах, тебя от ванили тошнит, беспредельщица?» «Ну, сейчас я тебе устрою!» Хватаю жену на руки и тащу в постель. Василиса визжит и хохочет, упираясь ладошками мне в грудь. «Громов, поставь меня на место! Ты меня сейчас уронишь!» «Но кто же слушает визги беременной женщины, тем более, если она твоя жена?» Под восторженные протесты укладываю ее на кровать и начинаю щекотать. Василиса извивается, как уж на сковородке, и заливается безудержным смехом. «А теперь немного хардкора», — объявляю, снимая с себя штаны. «Господи, Громов, у тебя член, как полицейская дубинка». «Хочешь отведать? Беру его в руки». «А когда не хотела?» Спустя час в животе у меня начинает предательски урчать. Кажется, пришло время накормить Масика, который славно потрудился в постели. «Так, Василиса Премудрая, полезай, как говорится, в сани, едем в ресторан», — весело командую я. «Сегодня можешь оторваться по полной программе, никаких диет и ограничений. Будешь есть все, что душе угодно. Даже соленые огурцы с шоколадным тортом, если захочешь. 2 года спустя. Машина, подпрыгивая на ухабах, въезжает в родное село. Рядом со мной на заднем сиденье посапывает наш годовалый богатырь, Громов-младший, вылитый папка. Игорь чуть хмурится, всматриваясь в знакомые пейзажи. Останавливаемся у калитки нашего старого дома. Выходим из машины. Игорь достает сонного сына, и мы, словно семья с картинки, направляемся к дому. Дверь открыта настежь, и оттуда доносится... оживленная беседа. Запах пирогов и... чего-то подозрительно крепкого витает в воздухе. «Мама? Тетушка Аглая?» Восклицаю я, и лица обеих женщин моментально озаряются улыбками. Моя блудная маман бросается ко мне с объятиями. «Васенька, доченька, я вернулась!» За мамой возникает тетушка Аглая, та самая, что славится своими колкими замечаниями и метким взглядом. «А это, стало быть, твой майор?» — говорит она. «Красавец, высокий, только что-то лицо знакомое. Ах, да, это ж тот, которого я у речки поленом угостила, от греха подальше, так сказать, а то шастает тут всякие». Игорь замирает. Кажется, до него наконец дошло, кто именно тогда так нежно приветил его у берега. Я поспешно знакомлю их. «Мама, это Игорь, мой муж. Игорь, это моя мама, а это тетушка Аглая, легенда нашего села». Тетушка Аглая, хитро прищурившись, протягивает Громову руку. Видно, как в голове у него проносятся кадры той злополучной встречи у речки. Но майор есть майор. Взял себя в руки и галантно пожал руку моей легенде. Мама, как ни в чем не бывало, уже щебечет о том, как соскучилась и как она рада внуку. Громов-младший, проснувшись от шума, сонно потер глазки и удивленно уставился на две новые физиономии. А дальше началось пиршество. Стол ломился от яств. Пироги с капустой, грибами, яблоками, соленья, варенья. Всего и не перечислишь. Тетушка Аглая, подливая Игорю настойку сомнительного происхождения, но, судя по всему, убойной силы, пытается выведать подробности нашей с ним жизни. Мама в это время тискает внука и рассказывает о своих невероятных приключениях. Тетушка Аглая заявляет, что она всех моих женихов проверяла и что Игорь прошел ее тест на отлично. Мама, слушая этот бред, только закатывала глаза. «Что и Максику по башке досталось?» — усомнился Игорь. «Еще как!» — тетушка Аглая отхлебывает из своей рюмочки. «Помню, явился весь такой напомаженный, как кот мартовский. Я его сразу вопросами засыпала. Сколько зарабатываешь, где живешь, какие планы на жизнь? Сбежал он от меня быстрее, чем я успела ему про все свои болячки рассказать. Кстати, тетушка переключается на меня. Ленка твоя замуж выскочила за председателя колхоза, а ее муж бывший, Максим, на дочке его женился. Представляешь, живут теперь одной семьей. Были муж и жена, а стали теща и зятек». «Да уж, чего только не бывает». «А Гриша с Зиной поженились?» — любопытствую. «А как же! Свадьба веселая была. Гуляли 3 дня и 3 ночи. Гришка так наклюкался, что полез на березу серенаду петь. А Зинка-то вообще выплясывала так, что в соседней деревне оказалась. На силу вернули ее обратно». И вот, глядя на все это безумие, я понимаю, это и есть счастье не в дорогих машинах и заграничных виллах, а в этих простых человеческих моментах. В родных лицах, в воспоминаниях, в тепле домашнего очага и в непрекращающемся потоке семейных шуток. В этом хаосе есть какая-то своя неповторимая гармония. Кстати, Громов обещал, что старость мы встретим здесь, в селе. Бабкин дом продавать он не собирается. Наоборот, ремонты затеял. Каждую лишнюю копейку вкладывает. Скоро вместо старой избушки особняк вырастет. А пока налью-ка я себе еще настоечки. за настоящую жизнь, за односельчан, за поленья. Ведь именно из таких маленьких деталей и складывается большое настоящее счастье. Конец истории.